Часть седьмая. Рано утром мальчик проснулся от прикосновения руки. Рука деда была холодная, с улицы. Мальчик невольно поежился. «Лежи, лежи». Дед согрел руки дыханием, пощупал его лоб, потом положил ладонь на грудь, на живот. «Да ты никак занемог», — огорчился дед. «Жар у тебя. А я думаю, что он лежит, в школу пора». «Я встану», — приподнял голову мальчик, и все кружилось у него перед глазами и в ушах, зашумело. «И не думай вставать». Дед уложил мальчика на подушку. «Кто повезет тебя в школу больного? Ну-ка, покажи язык». Мальчик попытался настоять на своем. Учительница заругает. Очень не любит она, кто пропускает школу. Не заругает. Я сам скажу. Ну-ка, давай, покажи язык. Дед внимательно осмотрел язык и горло мальчика. Долго искал пульс. Задубелые от грубой работы жесткие пальцы деда каким-то чудом улавливали толчки сердца в горячей потной руке мальчика. Убедившись в чем-то, старик успокаивающе произнес: «Бог милостив, ты просто озяб немного. Холод вошел в тебя. Ты сегодня полежи в постели, а перед сном я натру тебе ступни и грудь горячим курдючным жиром. Пропотеешь, и Бог даст, встанешь утром, как дикий кулан». Вспомнив о вчерашнем и о том, что еще ждет его, старика, Мамун помрачнел, сидя в постели внука, вздохнул и призадумался. «Бог с ним», — прошептал со вздохом. «Это когда ж ты заболел? Что ж ты молчал?» — обратился он к мальчику. — Вечером, что ли? — Да под вечер, когда увидел Моралов за рекой. Я прибежал к тебе, а потом мне стало холодно. Старик сказал почему-то с виноватым голосом. — Ну ладно, ты лежи, а я пойду. Он поднялся, но мальчик задержал его. — Ата? А там сама рогатая мать олениха, да? Та, что белая, как молоко. Глаза вот такие. Смотрит, как человек. Дурачок ты. Осторожно улыбнулся старик Мамун. Ну, пусть будет по-твоему. Может, ты и она, сказал он глухо. Причудная мать. Олениха, кто знает. Я вот думаю... Старик не договорил. В дверях появилась бабка. Она спешила со двора, она уже что-то разведала. «Иди, старик, туды!» — с порога заговорила бабка. Дед Мамун сразу сник, при этом стал жалким, пришибленным. «Там они хотят выволочь бревно из реки машиной», — говорила бабка. «Так ты иди, делай все, что прикажут». «Ух ты, боже мой! Молоко-то еще не кипяченое!» — спохватилась бабка и принялась разжигать плиту, греметь посудой. Старик хмурился. Хотелось ему что-то возразить, что-то сказать, но бабка не дала ему рта раскрыть. «Ну, ты че уставился?» — возмутилась бабка. «Чего артачишься? Не нам с тобой артачиться, горе ты мое! Ну кто ты есть такой? Против них? К Караскулу вон люди приехали какие. Машина у них какая. Нагрузишь так 10 бревен, увезет по горам. А Караскул на нас и не глядит даже. Как его не уговаривала, как не унижалась. Дочь твою не пустил на порог. Сидит она, неродиха твоя, уси дохмата. Глаза повыплакала. И проклянет она тебя, отца своего безмозглого. Но хватит. Не стерпел старик и, направляясь к двери, сказал: «Молока дай горячего. Заболел вон, мальчонка». «Дам, дам молока горячего, иди, иди, ради бога!» И, выпроводив старика, она еще бурчала. И чего на него нашло такое? Никогда никому не перечил, тише воды, ниже травы был. И на те вдруг! Да еще на коня Раскульского вскочил, да еще поскакал. И все это из-за тебя. Стрельнула она злым взглядом в сторону мальчика. Было бы за кого на рожон лезть. Потом она принесла мальчику горячего молока с желтым топленым маслом. Молоко обжигало губы. А бабка настаивала, принуждала. Пей, пей. Погорячее, не бойся. Простуду только горячим выгонишь. Мальчик обжигался, слезы выступали у него на глазах. А бабка вдруг подобрела. Ну, остуди, остуди немного. И надо же, приболел-то у нас в такое время, вздохнула она. Мальчику давно уже не терпелось помочиться. Он стал, чувствуя во всем теле какую-то странную, сладкую слабость, но бабка упредила. «Постой, я сейчас принесу тебе тазик». Неловко отвернувшись, мальчик заструил в тазик, удивляясь тому, что моча такая желтая и горячая. Он чувствовал себя гораздо легче. Голова болела меньше. Мальчик лежал в постели спокойно, благодарный бабке за ее услуги, и думал, что надо к утру выздороветь и обязательно отправиться в школу. Он думал еще о том, как он расскажет в школе о трех моралах, появившихся у них в лесу, о том, что белая матка Моралья — это и есть сама рогатая мать Олениха, что с ней телок большой уже и крепкий, и с ними здоровенный бурый Морал с огромными рогами, что он сильный и охраняет от волков рогатую мать Олениху и ее детеныша. И думал, что он расскажет еще о том, что если моралы останутся у них и никуда не уйдут, то рогатая мать Олениха скоро принесет дяде Араскулу и тетке Бекей волшебную колыбель. А моралы спустились утром к воде. Они вышли из верхнего леса, когда короткое осеннее солнце наполовину поднялось над горной грядой. Чем выше поднималось солнце, тем светлее и теплее становилось внизу, среди гор. После ночного оцепенения лес оживал, наполнялся движением света и красок. Пробираясь между деревьями, моралы шли не торопясь, греясь на солнечных полянках, пощипывая росную листву с веток. Они шли в том же порядке. Впереди самец-рогач, посредине телок, и последней крутобокая матка, рогатая мать, Олениха. Моралы шли по той же тропе, по которой вчера Раскул с дедом Мамуном спускали к реке злополучное сосновое бревно. След волока оставался на горном черноземе еще свежий, пропаханный бороздой с рваными клочьями дерна. Тропа эта выводила к броду, где было оставлено засевшее на речном пороге бревно. Моралы направились к этому месту, потому что оно удобно для водопоя. А Раскул, Сейдайхмат и двое людей, прибывших за лесом, шли сюда, чтобы посмотреть, как лучше подогнать машину, чтобы, подцепив трос, выволочь бревно из реки. Дед Мамун неуверенно шел позади всех, понурив голову. Он не знал, как ему быть после вчерашнего скандала, как вести себя, что делать. Допустит ли Раскул его к работе? Не прогонит ли, как вчера, когда он хотел на коне вытащить бревно? А что, если скажет? А тебе что здесь? Сказано ведь, что ты уволен с работы. Что, если обругает при людях и отправит домой? Сомнения одолевали старика. Он шел, как на пытку. И все же шел. Сзади следовала бабка. Она шла вроде бы сама по себе, вроде бы из любопытства. Но по сути она конвоировала старика. Она гнала расторопного мамуна на примирение с Араскулом, на то, чтобы он заслужил у Араскула прощение. Араскул ступал важно, по-хозяйски. Шел, отдуваясь, посапывая, и строго поглядывал по сторонам. И хоть болела с перепоя голова, он испытывал мстительное удовлетворение. Оглянувшись, он увидел, как семенил следом дед Мамун, точно преданная собака, побитая хозяином. «Ничего, ты у меня еще не то запоешь. Я теперь на тебя и не гляну. Ты для меня пустое место, ты еще сам повалишься мне в ноги!» Злорадствовал Раскул, вспоминая, как истошным криком орала прошлой ночью у его ног жена, когда он пинал ее, когда гнал ее пинками с порога. «Пусть! Вот отправлю этих с бревнами. Я их еще сведу. Пусть погрызутся. Теперь она отцу глаза повыдерет. Озверела, как волчица!» Думал Раскул в промежутках разговора на ходу с приезжим человеком. Человека этого звали Кокитай. То был дюжий черный мужик, колхозный щитовод с Приозерья. С Раскулом он давно вел дружбу. Лет 12 тому назад построил Кокитай себе дом, а Раскул помог лесом. Продал по дешевке кругляки на распиловку досок. Потом мужик женил старшего сына, поставил и молодым дом. И тоже Раскул снабдил его бревнами. Теперь Кокитай отделял младшего сына, и опять потребовалось лесу на стройку. И опять старый друг Араскул выручал. Беда, как трудна жизнь. Одно сделаешь, ну, думаешь, теперь спокойно поживу. Ан жизнь еще что-нибудь придумает. И без таких людей, как Араскул, теперь не обойдешься. Бог даст, на новоселье пригласим вскоре. Приезжай, погуляем на славу. Говорил Кокитай Араскулу. Тот пыхтел самодовольно, папиросой дымил. «Спасибо. Когда зовут, не отказываемся, а не зовут, не напрашиваемся. Позовешь, так приеду. Не впервой мне у тебя гостить. Я вот думаю сейчас, а не подождать ли тебе вечера, чтобы по темноте выехать? Главное, через совхоз незамеченным проехать, а не то, если засекут. Оно-то верно, — заколебался Кокитай. Да долго ждать до вечера. Выйдем потихоньку. Поставить нет на дороге, чтобы проверить нас. Случайно, если наткнешься на милицию или на кого еще, то-то и оно. Пробурчал Араскул, морщась от изжоги и головной боли. 100 лет ездишь по делам, и ни одна собака по дороге не встретится, а лес повезешь раз в 100 лет и влипнешь. Это всегда так. Они замолчали. Каждый думал о своем. Араскул крепко досадовал теперь, что пришлось вчера бросить бревно в реке. А не то был бы лес готов, погрузили бы его еще ночью и на рассвете отправил бы машину с глаз долой. Эх, угораздило же вчера случиться такому делу. Это все старый дурень Мамун. Бунтовать решил, из-под власти хотел выйти, из подчинения. Ну ладно же. Что-что, а это тебе не пройдет так просто. Моралы пили воду. Когда люди пришли к реке на противоположный берег, странные существа эти люди, суетливые, шумливые, занятые своими делами и разговорами, они и не замечали животных, стоящих напротив, через реку. Моралы стояли в красных утренних кустах речного тугая. Войдя по щиколотку в воду на чистом галечнике, прибрежной отмели. Пили они небольшими глотками, не торопясь, с перерывами. Вода была ледяная, а солнце пригревало сверху все горячее и приятней. Утоляя жажду, моралы наслаждались солнцем. На спинах высыхала упавшая с веток по пути обильная роса. Легкий дымок курился со спин моралов. Покойное и благостное было утро того дня. А люди так и не замечали моралов. Один человек вернулся к машине, другие остались на берегу. Пошевеливая ушами, моралы чутко улавливали доносящиеся до них изредка голоса и замерли, вздрогнув кожей, когда на том берегу появилась автомашина с прицепом. Машина гремела и рокотала. Моралы шевельнулись, решили уйти. Но машина вдруг остановилась, перестала греметь и гудеть. Животные помедлили, потом все же осторожно двинулись с места. Люди на том берегу слишком громко говорили и слишком суетливо двигались. Моралы тихонько пошли тропкой в мелком тугае. Их спины и рога то и дело показывались среди кустов. А люди так и не замечали их. И лишь когда моралы стали пересекать открытую прогалину сухого паводкового песка, люди увидели их как на ладони. На сиреневом песке в ярком солнечном освещении и застыли с разинутыми ртами в разных позах. «Смотри, смотри, что такое?» — первым вскрикнул Сейдахмат. «Олени! Откуда они здесь?» «Что кричишь? Что шумишь? Какие тебе олени? Моралы это! Мы их вчера еще видели!» Небрежно изрек Раскул. «Откуда они? Пришли, стало быть!» «Пай, пай, пай!» — восхищался Дюжи Кокитай и от возбуждения расстегнул душивший его ворот рубашки. «А гладкие какие!» — восхитился он. «Отъелись!» «А матка-то какая! Смотри, как ступает!» Вторил ему шофер, вытаращив глаза. «Ей-богу! Скобылицу двухлетку! Первый раз вижу!» «А бык-то! Рожище-то смотри! Как только он их носит! И не боятся ничего! Откуда они такие, а Раскул?» Допытывался Кокитай с вожделением, поблескивая свиными глазками. «Заповедные, видать!» Ответил Раскул, важно, с чувством хозяйского достоинства. «Из-за перевала пришли. С той стороны. Они боятся?» «Не пуганные, вот и не боятся». «Эх, ружье бы сейчас!» Ляпнул вдруг Сейдахмат. «Мясо центера на два потянет, а?» Мамун, до сих пор робко стоявший в стороне, не утерпел. «Да ты что, Сейдахмат? Охота на них запрещена!» — сказал он негромко. А Раскул искоса метнул на старика хмурый взгляд. «Ты еще у меня тут голос подаешь?» — подумал он с ненавистью. Хотел обругать его так, чтобы наповал убить, но сдержался. Все же посторонние присутствовали. «Нечего попусту поучать», — раздраженно проговорил он, не глядя на Мамуна. «Запрещена охота там, где они водятся. А у нас они не водятся, и мы за них не отвечаем. Ясно?» Грозно глянул он на растерявшегося старика. «Ясно», — покорно ответил Мамун и, опустив голову, отошел в сторону. Тут бабка еще раз украдкой дернула его за рукав. «Ты бы уж молчал», — прошипела она укоризненно. Все как-то пристыженно потупились. Снова принялись смотреть вслед уходящим по крутой тропинке животным. Моралы поднимались на обрыв гуськом. Впереди бурый самец, горделиво неся свои мощные рога. За ним комолый телок. И замыкало это шествие рогатая мать олениха. На фоне чистого глинистого сброса моралы выглядели четко и грациозно. Каждое их движение, каждый шаг Их были на виду. «Эх, красота какая!» Не удержался от восторга шофер. Лупоглазый молодой парень, очень смирный с виду. Жаль, что не захватил фотоаппарата. Вот было бы... «Ну ладно, красота!» Недовольно перебил его Раскул. «Нечего стоять! Красотой сыт не будешь! Давай, подгони машину задом к берегу, прямо в воду, с краю чтобы! А ты, Сейдахмат, разувайся!» Распорядился он, упиваясь в душе своей властью. «И ты!» — указал он шоферу. «И давайте цепляйте трос к бревну! Да поживее, дело еще будет!» Сейдахмат принялся стаскивать с ног сапоги, они ему были тесноваты. «Что смотришь? Помоги ему!» — тычком незаметным толкнула старика бабка. «И разувайся, сам лезь в воду!» — подсказывала она злобным шепотком. Дед Мамун кинулся стаскивать сапоги Сейдахмата и сам быстренько разулся. Тем временем Араскул с Кокетаем командовали машиной. «Давай сюда, сюда давай! Левее, немного левее, вот так! Еще немножко!» Заслышав внизу непривычный шум машины, моралы на тропе убыстряли шаг. Тревожно оглядываясь, выскочили на обрыв и скрылись в березах. «О, исчезли!» — спохватился Кокетай. Он воскликнул это с сожалением, точно из рук добыча ушла. «Ничего, никуда они не денутся!» Отгадывая его мысли и довольно этим, хвастался Раскул. «Сегодня до вечера не уедешь? Будешь моим гостем, сам Бог велит. Попотчую я тебя на славу!» И хохотнув, хлопнув друга по плечу, Раскул мог быть и веселым. «Ну, коли так, как велишь ты, хозяин, я гость!» Покорился дюжик Кокетай, обнажая в улыбке могучие желтые зубы. Машина стояла уже на берегу, задними колесами в воде, в пол колеса. Глубже заехать шофер не рискнул. Теперь предстояло протащить трос к бревну. Если хватит длины троса, то выволочь бревно из плена подводных камней труда особого не составляло. Трос был стальной, длинный и тяжелый. Надо было тащить его по воде к бревну. Шофер разувался неохотно, с опаской поглядывал в воду. Он еще не решил окончательно, стоит ли лезть в реку в сапогах, или лучше будет разувшись. И, пожалуй, лучше босиком, думал он. Все равно вода зальется за голенище, глубина вон какая, почти до бедра. А потом ходи весь день в мокрой обуви. Но он также представлял себе и то, какая должно быть холодная сейчас вода в реке. Этим и воспользовался дед Мамун. «Ты не разувайся, сынок», — подскочил он к нему. «Мы пойдем с Сейдахматом». «Да не стоит, Аксакал», — возразил смутившись шофер. «Ты гость, а мы здешние. Ты садись за руль», — уговорил его дед Мамун. И когда они с Сейдахматом, продев кол в моток стального троса, потащили его по воде, Сейдахмат возопил благим матом: «Ай-яй-яй, лед, а не вода!» Раскул с Кокетаем посмеивались снисходительно, подбадривали его. «Терпи, терпи, найдем чем согреть тебя». А дед Мамун не издал ни звука. Он даже не почувствовал леденящего холода. Вобрав голову в плечи, чтобы стать незаметнее, шел босыми ногами по скользким подводным камням, моля Бога лишь об одном — чтобы Араскул не вернул его, чтобы не прогнал, чтобы не обругал при людях, чтобы простил его, глупого, несчастного старика. И Араскул ничего не сказал. Он вроде бы и не заметил усердия Мамуна, не считая его за человека, а в душе торжествовал, что все же сломил сбунтовавшегося старика. «Так-то!» — ехидно посмеивался Араскул про себя. «Приполз! упал мне в ноги. Ух, нет у меня больше власти. Не таких бы крутил в бараний рог. Не таких заставлял бы ползать в пыли. Дали бы мне хотя бы колхоз или совхоз. Я бы уж порядок навел. Распустили народ. А сами теперь жалуются, председателя, мол, не уважают. Директоры не уважают. Какой-нибудь чабан, а говорит с начальством как ровня. Дураки, власти недостойные. Разве же с ними так надо было обращаться? Было ведь времечко. Головы летели, и никто ни звука. Вот это было да. А что теперь? Самый никудышный из никудышных, и тот вон вздумал вдруг перечить. Ну-ну, поползай у меня, поползай. Злорадствовал Раскул, поглядывая изредка в сторону Мамуна. А тот, бредя по ледяной воде, скорчившись, тащил трос вместе с Сидахматом и довольствовался тем, что Раскул, кажется, простил его. «Ты уж прости меня, старого, что так получилось», — мысленно обращался он к Раскулу. «Не утерпел вчера. Поскакал к внуку в школу. Одинок ведь он, вот и жалеешь. А сегодня он в школу не пошел. Приболел что-то. Забудь, прости. Ты ведь мне тоже не чужой. Думаешь, не хочу я счастья тебе и дочери? Если бы Бог дал, если бы услышал я крик новорожденного жены твоей, моей дочери, не сойти мне с места. Пусть Бог тут же возьмет мою душу. Клянусь, от счастья плакал бы. Только не обижай мою дочь, прости меня. А работать? Так я пока на ногах, я все сработаю, все сделаю. Ты только скажи. Стоя в сторонке на берегу, бабка с жестами и всем видом своим говорила старику: «Старайся, старик. Видишь, он простил тебя. Делай, как я тебе говорю, и все уладится». Мальчик спал. Один раз только он проснулся, когда где-то прогрохотал выстрел, и снова уснул. Измученный вчерашней бессонницей и болезнью, сегодня он спал глубоким, спокойным сном. И во сне он чувствовал, как приятно лежать в постели, свободно вытянувшись, не испытывая ни жары, ни озноба. Он проспал бы, наверное, очень долго, если бы не бабка с теткой Бикей. Они старались говорить вполголоса, но загремели посуды, и мальчик проснулся. «Держи вот большую чашку, а блюдо возьми», — оживленно шептала бабка в передней комнате. «А я понесу ведро и сито. Ох, поясница моя!» — замаялась. «Столько работы сделали, но, слава богу, я так рада». «Ой, не говори, Энеки, я так рада. Вчера умереть готова была, если бы не Гульджамал, наложила бы руки на себя». «Скажешь еще», — урезонила бабка. «Перцу взяла, пошли. Сам Бог послал дар свой. На примирение ваше. Пошли, пошли». Выходя из дома уже на пороге, тетка Бикей спросила бабку про мальчика. «А он все спит?» «Пусть поспит пока», — ответила бабка. «Как будет готово, принесем ему шурпы погорячей». Мальчик больше не уснул. Со двора слышались шаги и голоса. Тетка Бикей смеялась, и Гульджамал, и бабка смеялись в ответ ей. Доносились и какие-то незнакомые голоса. «Это, наверное, те люди, которые приехали ночью», — решил мальчик. «Значит, они еще не уехали». Не слышно, не видно было только деда Мамуна. Где он? Чем занят? Прислушиваясь к голосам снаружи, мальчик ждал деда. Ему очень хотелось поговорить с ним о моралах, которых он видел вчера. Скоро ведь зима, надо бы им сено побольше оставить в лесу, пусть едят. Надо их так приручить, чтобы они совсем не боялись людей, а приходили бы прямо через реку сюда, во двор, и здесь им давать что-нибудь такое, что они больше всего любят. Интересно, что они любят больше всего? стрелка, мороленка приучить бы, чтобы везде ходил следом. Вот здорово было бы. Может быть, он и в школу ходил бы с ним. Мальчик ждал деда, но тот не появлялся. А пришел вдруг Сейд Ахмат, очень довольный чем-то, веселый. Сейд Ахмат покачивался, улыбаясь сам себе. И когда он подошел ближе, в нос ударил спиртной запах. Мальчик очень не любил этот дурной резкий запах, напоминавший о самодурстве Араскула, о страданиях деда и тетки Бикей. Но в отличие от Араскула, Сейд Ахмат, когда напивался, добрел, веселел и вообще становился какой-то безобидно глуповатый. Хотя он и трезвый-то не отличался умом. Между ним и дедом Мамуном происходил в подобных случаях примерно такой разговор. «Что усмехаешься, как дурачок, Сейд Ахмат?» «И ты надрался, Аксакал. Я тебя так люблю, честное слово, Аксакал, как отца родного». «Эх, в твои-то годы другие вон машины гоняют, а ты языком своим не управляешь. Мне бы твои годы, да я бы, по крайней мере, на тракторе сидел бы». «Аксакал, в армии командир мне сказал, что я не способен по этой части. Зато я пехота, Аксакал, а без пехоты ни туды и ни сюды». «Пехота. Лодер ты, а не пехота. А жена у тебя, у Бога, глаз нет. 100 таких, как ты, не стоит одной Гульджамал. Потому мы здесь, Аксакал. Я один, и она одна. Да что с тобой говорить? Здорово, как бык, а ума». Дед Мамун безнадежно махал рукой. «Му!» Мычал и смеялся вслед ему Сейд Ахмат. Потом, остановившись посреди двора, запевал свою странную, не весь где услышанную песню. «С рыжих-рыжих гор я приехал на рыжем жеребце. Эй, рыжий купец, открывай двери, будем пить рыжее вино. С бурых гор я приехал на буром быке. Эй, бурый купец, открывай двери, будем пить бурое вино». И так могло продолжаться бесконечно, ибо приезжал он с гор на верблюде, на петухе, на мыши, на черепахе, на всем, что могло передвигаться. Пьяный Сейд Ахмат нравился мальчику даже больше, чем трезвый. И потому, когда появился подвыпивший Сейд Ахмат, мальчик приветливо улыбнулся ему. «Ха!» — воскликнул Сейд Ахмат удивленно. «А мне сказали, что ты болеешь». «Да ты вовсе не болеешь. Ты почему не бегаешь на дворе?» «Так не пойдет». Он повалился к нему на постель, и, обдавая спиртным духом и запахом сырого парного мяса, который шел от его рук и одежды, стал тормошить мальчика и целовать. Щеки его, заросшие грубой щетиной, обожгли лицо мальчика. «Ну хватит, дядя Сейд Ахмат!» — попросил мальчик. «А где дедушка? Ты не видел его?» «Дед твой там, это самое...» Сейд Ахмат неопределенно покрутил руками в воздухе. «Мы, это, бревно вытаскивали из воды, ну и выпили для согрева, а сейчас он это самое, мясо варит. Ты вставай, давай одевайся и пошли». «Как же так? Это неправильно. Мы все там, а ты один здесь». «Дедушка не велел мне вставать», — сказал мальчик. «Да брось ты, не велел. Пойдем посмотрим. Такое не каждый день бывает. Сегодня пир. И чашка в жиру, и ложка в жиру, и рот в жиру. Вставай». С пьяной неуклюжестью он стал одевать мальчика. «Я сам пробовал отказаться», — мальчик, испытывая смутные приступы головокружения. Но пьяный Сид Ахмат не слушал его. Он считал, что делает благо, поскольку мальчика бросили одного дома. А сегодня такой день, когда и чашка в жару, и ложка в жару, и рот в жару. Пошатываясь, мальчик вышел вслед за Сид Ахматом из дома. День в горах стоял ветреный, полуоблачный. Облака быстро перемещались по небу. И пока мальчик прошел веранду, погода дважды резко изменилась. От нестерпимо яркого солнечного дня до неприятной сумрачности. Мальчик почувствовал, как у него от этого заболела голова. Подгоняемый порывом ветра в лицо ударил дым костра. Глаза защипало. «Стирают, наверное, сегодня белье», — подумал мальчик, потому что обычно костер раскладывали во дворе в день большой стирки, когда воду грели на все три дома в громадном черном котле. В одиночку этот котел и не поднимешь, тетка Беке и Гульджамал поднимали его вдвоем. Мальчик любил большую стирку. Во-первых, костер на открытом огне. Побаловаться можно с огнем, не то что в доме. Во-вторых, очень интересно развешивать выстиранное белье. Белые, синие, красные тряпки на веревке украшают двор. Мальчик любил и подкрадываться к белью, висящему на веревке, касаться щекой влажной ткани. В этот раз никакого белья во дворе не было. А огонь под казаном разложили сильный. Пар густо валил из кипящего казана до краев, наполненного большими кусками мяса. Мясо уже уварилось, мясной дух и запах костра защекотали обоняние, вызвали во рту слюну. Тетка Бикей в новом красном платье, в новых хромовых сапогах, в цветистом полушалке, сбившемся на плечи, наклонившись над костром, снимала поварешки пену. А дед Мамун, стоя подле нее на коленях, ворочил горячие поленья в очаге. «Вон он, твой дед», — сказал Сид Ахмат мальчику. «Пошли». И сам только было затянул. «С рыжих, рыжих гор я приехал на рыжем жеребце. Как из сарая высунулся Раскул, бритоголовый с топором в руке, в засученными рукавами рубашки». «Ты где пропадаешь?» — грозно окликнул он Сид Ахмата. «Гость тут дрова рубит», — кивнул он на шофера, коловшего поленья, «а ты песни поешь?» «Ну, мы это в два счета», — успокоил его Сид Ахмат, направляясь к шоферу. «Давай, брат, я сам». А мальчик приблизился к деду, стоявшему на коленях подле очага. Он подошел к нему сзади. «Ата», — сказал он. Дед не слышал. «Ата», — повторил мальчик и тронул деда за плечо. Старик оглянулся, и мальчик не узнал его. Дед тоже был пьян. Мальчик не мог припомнить, когда он видел деда хотя бы подвыпившим. Если и случилось такое, то разве где-нибудь на поминках из сыкульских стариков, где водку подносят всем, даже женщинам? Но чтобы так просто? Этого еще не случалось с дедом. Старик обратил на мальчика какой-то далекий, странный, дикий взгляд. Лицо его было горячим и красным, и когда он узнал внука, еще больше покраснело. Оно залилось пылающей краской и тут же побледнело. Дед торопливо поднялся на ноги. «Ты что, а?» — глухо сказал он, прижимая к себе внука. «Ты что, а? Ты что?» И кроме этих слов он не мог произнести ничего, словно утратил дар речи. Его волнение передалось мальчику. «Ты заболел, Ата?» — с тревогой спросил он. «Нет-нет, я... так просто...» — пробормотал дед. «Ты иди, походи немного, а я тут дрова, это самое...» Он почти оттолкнул внука от себя и, будто отвернувшись от всего мира, снова повернулся лицом к очагу. Он стоял на коленях и, не оглядываясь, никуда не смотрел, занятый лишь собой и костром. Старик не видел, как внук его растерянно потоптался и пошел по двору, направляясь к Сейдахмату, коловшему дрова. Мальчик не понимал, что произошло с дедом и что происходило во дворе. И лишь подойдя ближе к сараю, он обратил внимание на большую груду красного свежего мяса, наваленного кучей, на шкуру, разосланную по земле волосом вниз. По краям шкуры еще сочилась бледными струйками кровь. Поодаль, там, куда выбрасывали нечистоты, собака урча мотала требуху. Возле кучи мяса сидел на корточках, как глыба, какой-то незнакомый, огромный, темнолицый человек. То был Кокитай. Он и Араскул с ножами в руках разделывали мясо. Спокойно, не торопясь, перекидывали они расчлененные маслы с мясом в разные стороны на растянутой шкуре. «Удовольствие одно! А запах какой!» — говорил басом черный дюжий мужик, принюхиваясь к мясу. «Бери, бери, бросай в свою кучу!» — щедро предлагал ему Араскул. «Бог дал нам из своего стада в день твоего приезда. Такое не каждый день случается!» Араскул при этом пыхтел, то и дело вставал, оглаживал свой тугой живот. Точно он объелся чего-то. И сразу было заметно, что он уже крепко выпил. Задыхался, сипя, и вскидывал голову, чтобы передохнуть. Его мясистое, как коровье вымя, лицо лоснилось от самодовольства и сытости. Мальчик оторопел. Холодом обдало его, когда он увидел под стеной сарая рогатую моралью голову. Отсеченная голова валялась в пыли, пропитанной темными пятнами стекшей крови. Она напоминала корягу, выброшенную с дороги. Возле головы валялись четыре ноги с копытами, отрезанные в коленных суставах. Мальчик с ужасом глядел на эту страшную картину. Он не верил своим глазам. Перед ним лежала голова рогатой матери оленихи. Он хотел бежать отсюда, но ноги не повиновались ему. Он стоял и смотрел на обезображенную мертвую голову белой моралицы. Той самой, что вчера еще была рогатой матерью оленихой, что вчера еще смотрела на него с того берега добрым и пристальным взглядом, той самой, с которой он мысленно разговаривал и которую он заклинал принести на рогах волшебную колыбель с колокольчиком. Все это вдруг превратилось в бесформенную кучу мяса, ободранную шкуру, отсеченные ноги и выброшенную вон голову. Надо было ему уйти, а он стоял, окаменев, не соображая, как и почему все это произошло. Черный дюжий мужик, тот, что разделывал мясо, поддел из кучи острием ножа почку и протянул ее мальчику. «На, мальчик, и жарь на углях. Вкусно будет», — сказал он. «Возьми», — приказал Раскул. Мальчик протянул руку, не чуя ее, и стоял теперь, сжимая в холодной руке еще теплую, нежную почку рогатой матери оленихи. А Раскул тем временем поднял за рога голову белой моралицы. «Ох и тяжелая!» — покачал он ее на весу. «Рога одни сколько весят!» Он пристроил голову боком на колоду, взял топор и принялся вырубать рога из черепа. «Ай да рога!» — приговаривал он, с хрястом всаживая острие топора в основании рогов. «Это мы деду твоему!» Он подмигнул мальчику. «Как помрет, поставим рога ему на могилу. Пусть теперь скажет кто, что мы его не уважаем. Куда больше! За такие рога не грех хоть сегодня помереть!» — хохотнул он, нацеливаясь топором. Рога не поддавались. Оказалось, не так просто их вырубить. Пьяный Раскул рубил не впопад, и это бесило его. Голова свалилась с колоды. Когда Раскул стал рубить ее на земле, голова отскакивала, а он гонялся за ней с топором. Мальчик вздрагивал всякий раз, невольно пятился, но не мог заставить себя уйти отсюда. Как в кошмарном сновидении, прикованный к месту жуткой и непонятной силой, он стоял и дивился тому, что остекленевший, немигающий глаз рогатой матери оленихи не бережется топора, не моргает, не зажмурится от страха. Голова давно уже извалялась в грязи и пыли, но глаз оставался чистым и, казалось, все еще смотрел на мир с немым, застывшим удивлением, в котором застала его смерть. Мальчик боялся, что пьяный Раскул попадет по глазу. А рога не поддавались. Раскул все больше выходил из себя, свирепел и, уже не разбирая, бил по голове, как попало, и обухом, и лезвием топора. «Да так поломаешь рога! Дай мне!» — подошел Сейд Ахмат. «Прочь я сам! Черта с два поломаешь!» — прохрипел Раскул, взмахивая топором. «Ну, как хочешь!» — плюнул Сейд Ахмат, направляясь к себе домой. За ним последовал тот самый черный дюжий мужик. Он тащил в мешке свою долю мяса. А Раскул с пьяным упорством продолжал четвертовать за сараем голову рогатой матери оленихи. Можно было подумать, что он совершал долгожданную месть. «Ах ты, сволочь!» С пеной у рта пинал он голову сапогом, точно мертвая голова могла его слышать. «Ну нет, врешь!» Налетал он с топором снова и снова. «Не я буду! Если не доконаю тебя, на тебе! На тебе!» Крушил он топором. Череп трещал, отлетали по сторонам осколки костей. Мальчик коротко вскрикивал, когда топор невзначай пришелся поперек глаза. Из развороченной глазницы хлынула темная густая жидкость. Умер глаз. Исчез. Опустел. «Я и не такие головы могу размозжить, и не такие рога обломаю!» — рычал Раскул в припадке дикой злобы и ненависти к этой безвинной голове. Наконец ему удалось проломить череп и в темени, и на лбу. Тогда он бросил топор, схватился обеими руками за рога и, прижимая ногой голове к земле, крутанул рога со зверской силой. Он вырывал их, и они затрещали, как рвущиеся корни. То были те самые рога, на которых мольбами мальчика рогатая мать олениха должна была принести волшебную колыбель Араскулу и тетке Бикей. Мальчику стало дурно. Он повернулся, уронил почку на землю и медленно побрел прочь. Он очень боялся, что упадет или что его стошнит тут же на глазах у людей. Бледный, с холодной, липкой испаренной на лбу, он проходил мимо очага, в котором ошалело горел огонь, над которым клубился горячий пар из котла, и у которого, повернувшись ко всей спиной, сидел по-прежнему лицом к огню несчастный дед Мамун. Мальчик не стал беспокоить деда, ему хотелось быстрее добраться до постели и лечь, укрыться с головой, не видеть, не слышать, ничего, забыть. Навстречу ему попалась тетка Бикей, нелепо разряженная, но с сине-багровыми следами раскуловых побоев на лице, худющая и неуместно веселая, носилась она сегодня в хлопотах большого мяса. «Что с тобой?» — остановила она мальчика. «У меня голова болит», — сказал он. «Да, милый ты мой, болезный», — сказала она вдруг в приступе нежности и принялась осыпать его поцелуями. Она тоже была пьяна. От нее тоже противно разило водкой. «Голова у него болит», — бормотала она умеренно. «Родненький ты мой, ты, наверное, кушать хочешь?» «Нет, не хочу, я хочу лечь». «Ну так идем, идем, я тебя уложу». «Что ж ты будешь, один-одинешник лежать? Ведь все будут у нас, и гости, и наши, и мясо уже готово». И она потащила его с собой. Когда они проходили снова мимо очага, из-за сарая появился Араскул, упревший и красный, как воспаленное вымя. Он победоносно свалил возле деда Мамуна вырубленные им моральи рога. Старик привстал с места. Не глядя на него, Араскул поднял ведро с водой и, запрокидывая его на себя, стал пить, обливаясь. «Можешь помирать теперь», — бросил он, отрываясь от воды, и снова припал к ведру. Мальчик слышал, как дед пролепетал. «Спасибо, сынок, спасибо. Теперь и помирать не страшно. Как же почет мне и уважение стало быть?» «Я пойду домой», — сказал мальчик, чувствуя слабость в теле. Тетка Бикей не послушалась. «Нечего тебе там одному», и почти насильно повела его в дом, уложила на кровать в углу. В доме Араскула все уже было готово к трапезе, наварено, нажарено, наготовлено. Всем этим оживленно занималась бабка и Гульджамал. Бегала между домом и очагом на дворе тетки Бикей. В ожидании большого мяса баловались слегка чаем Араскул и черный дюжий кокитай, полулежа на цветных одеялах с подушками под локтями. Они сразу как-то заважничали и чувствовали себя князьями. Сейдахмат наливал им чай, на донышке пиал. А мальчик тихо лежал в углу, скованный, напряженный. Снова его знобило. Он хотел встать и уйти, но боялся, что стоит ему только слезть с кровати, как его тут же вырвет. И потому он судорожно держал в себе этот комок, застрявший в горле. Боялся шевельнуться лишний раз. Вскоре женщины вызвали Сейдахмата во двор. И появился он затем в дверях с горой дымящего мяса в огромной эмалированной чашке. Он с трудом донес эту ношу и поставил ее перед Арасколом и Кокетаем. Женщины внесли за ним еще разные кушанья. Все стали рассаживаться заново, приготовили ножи и тарелки. Сейдахмат тем временем разливал водку по стаканам. «Командиром водки буду я!» — гоготал он, кивая на бутылки в углу. Последним пришел дед Мамун. Странный, слишком уж жалкий вид против обычного имел сегодня старик. Он хотел приткнуться где-нибудь сбоку, но черный дюжик и китай великодушно попросил его сесть рядом с ним. «Проходите сюда, аксакал!» «Спасибо, мы тут... мы ведь у себя». Пробовал отказаться дед Мамун. «Но все же вы самый старший», — настоял Кокетай. И усадил его между собой и Сейдахматом. «Выпьем, аксакал, по случаю такой удачи вашей. Вам первое слово». Дед Мамун неуверенно прокашлялся. «За мир в этом доме», — сказал он вымученно. «А там, где мир, там и счастье, дети мои». «Правильно, правильно!» — подхватили все, опрокидывая в глотки стаканы. «А вы что же?» «Нет, так не пойдет. Желайте счастья зятю и дочери, а сами не пьете?» — упрекнул Кокетай засмущавшегося деда Мамуна. «Ну, разве что за счастье, а что ж?» — заторопился старик. На удивление всем он ахнул до дна почти полный стакан водки и оглушенный замотал старой головой. «Вот это да!» «Наш старик, не чита другим!» «Молодец ваш старик!» Все смеялись, все были довольны, все хвалили деда. В доме стало жарко и душно. Когда мальчик лежал в тягостных муках, его все время мутило. Он лежал с закрытыми глазами и слышал, как опьяневшие люди чавкали, грызли, сопели, пожирая мясо рогатой матери-оленихи, как угощали друг друга вкусными кусками, как чокались замызганными стаканами, как складывали в чашку обглоданные кости. «Не мясо, а молодой жеребенок!» — подхватил Кокетай, причмокивая губами. «А что ж мы, дураки, что ли, жить в горах и не есть такое мясо?» — говорила Раскул. «Верно. Для чего мы здесь живем?» — поддакивал Сейдахмат. Все хвалили мясо рогатой матери оленихи, и бабка, и тетка Беки, и Гульджамал, и даже дед Мамун. Мальчику тоже совали и подавали на тарелке мясо и другие кушанья, но он отказывался, и, видя, что ему не здоровится, пьяные оставили его в покое. Мальчик лежал, стиснув зубы. Ему казалось, что так легче будет удержать тошноту. Но еще больше мучило его сознание собственной беспомощности, то, что не в силах было ничего поделать с этими людьми, убившими рогатую мать-олениху. И в своем детском праведном гневе, в отчаянии, мальчик придумывал разные способы отмщения, как бы он мог наказать их, заставить понять, какое страшное злодеяние совершили они. Но ничего лучшего не сумел придумать, как мысленно позвать на помощь Кутубека. Да, того самого парня в солдатском бушлате, приезжавшего с молодыми шоферами за сеном в ту буранную ночь. Это был единственный человек из всех, кого знал мальчик, кто мог бы одолеть Араскула, сказать ему всю правду в глаза. По зову мальчика Кулубек примчался на грузовике, выскочил из кабины с автоматом наперевес. «Где они?» «Там они». Побежали вдвоем к дому Араскула, рванули двери. «Не с места, руки вверх!» Грозно приказал с порога Кулубек, направляя автомат. Все обалдели, оцепенели от страха, кто где сидел. Куски застряли у них в глотках. С маслами в жирных руках, жирными щеками и жирными ртами, объевшиеся пьяные, они не смогли даже шевельнуться. «А ну встань, гадина!» Кулубек приставил автомат к виску Араскула, и тот, затрясся весь, заикаясь, упал к ногам Кулубека. «Пощади, не убивай меня!» Но Кулубек был неумолим. «Выходи, гадина! Конец тебе!» Крепким пинком под надалом под жирную задницу Араскула заставил его встать, выйти из дома. И все, кто были перепуганные и молчаливые, вышли во двор. «Становись к стене!» — приказал Кулубек Араскулу. «За то, что ты убил рогатую мать Олениху, за то, что ты вырубил ее рога, на которых она приносила люльку, тебе смерть!» Араскул упал в пыли, а заползал, завыл, застонал. «Не убивайте! У меня ведь и детей нет. Один я на всем свете. Ни сына у меня, ни дочери». И куда девалась его надменность, его спесь? Жалкий и ничтожный трус. Такого даже убивать не захотелось. «Ладно, не будем убивать», — сказал мальчик Кулубеку. «Но пусть этот человек уйдет отсюда и больше никогда не возвращается. Не нужен он здесь. Пусть уходит». Араскул встал, подтянул штаны и, боясь оглянуться, затрусил прочь. Жирный, обрюзгший, с обвисшими галифе, но Кулубек остановил его. «Стой! Мы тебе скажем последнее слово. У тебя никогда не будет детей. Ты злой и негодный человек. Тебя никто здесь не любит. Тебя не любит лес, ни одно дерево, даже ни одна травинка тебя не любит. Ты фашист. Уходи, чтобы навсегда. А ну побыстрей!» Араскул побежал без оглядки. «Шнель, шнель!» — хохотал ему вслед Кулубек и для страху пальнул из автомата в воздух. Радовался мальчик и ликовал. А когда Араскул скрылся из виду, Кулубек сказал всем другим, виновато стоявшим у дверей: «Как же вы жили с таким человеком? И не стыдно вам?» Облегчение почувствовал мальчик, совершился справедливый суд. И так поверил он в свою мечту, что забыл, где находится, по какому случаю пьянствовали в доме Араскула. Взрыв хохота вернул его из этого блаженного состояния. Мальчик открыл глаза, прислушался. Деда Мамуна в комнате не было. Вышел, наверное, куда-то. Женщины убирали посуду, готовились подавать чай. Сейд Ахмад что-то громко рассказывал. Сидевшие смеялись его словам. «Ну и что дальше? Рассказывай!» «Нет, слушай, ты расскажи. Ты повтори еще раз!» Чуть не умирая от смеха, просил Араскул. «Как ты ему насчет этого? Как ты его напугал? Ой, не могу!» «Так вот, значит...» Сейд Ахмад охотно принялся повторять уже рассказанное. «Только мы стали подъезжать к моралам...» Они стояли на опушке в лесу, все три. Только мы привязали коней к деревьям. Старик мой вдруг хватает меня за руку. «Не можем, — говорит, — мы стрелять моралов. Мы бугинцы, дети рогатой матери Эленихи». А сам смотрит на меня, как ребенок. Умоляет глазами. А я хоть стой, хоть падай, подыхаю со смеху. но не засмеялся, а наоборот, так это... «Серьезно? Ты что, говорю, в тюрьму хочешь угодить?» «Нет», — говорит он. «А ты знаешь, что байские сказки эти, придуманные в темные байские времена, чтобы, значит, запугивать бедняцкий народ?» А он тогда и рот раскрыл. «Да ты что?» — говорит. «Вот то-то, — говорю, — ты эти разговорчики оставь, а не то не посмотрю, что старик, напишу на тебя куда следует». «Ха-ха-ха!» — рассмеялись дружно сидевшие. И больше всех Раскул. Уж он-то хохотал в усладу. «Ну, а потом подкрадываемся мы. Другой бы зверь давно сиганул бы, и след простыл. А эти полоумные моралы не бегут, вроде бы не боятся нас. Ну, тем лучше, думаю», — прихвастывая, рассказывал пьяный Сейдахмат. «Я впереди с ружьем, старик позади». И тут на меня сомнение напало. В жизни я еще воробья не подстреливал, а тут такое дело. Не попаду, рванут по лесу, ищи их. Попробуй угонись за ними, уйдут за перевал. Кому это нужно, такую дичь упускать? А старик у нас охотник, медведя валил в свое время. Я ему говорю: «Вот тебе ружье, старик, стреляй». А он ни в какую. «Сам, — говорит, — стреляй». А я ему: «Да я же пьяный, — говорю. И сам шатаюсь, вроде на ногах не стою». А он видел, как мы вывезли бревно из реки, с вами же вместе бутылочку распили. Вот я и прикинулся. Ха-ха-ха-ха-ха. «Я не попаду, — говорю. Уйдут моралы. Второй раз не вернутся. А нам с пустыми руками не стоит возвращаться, сам знаешь. А то смотри, зачем нас сюда послали? Молчит, а ружье не берет. Ну, — говорю, — как хочешь». Бросил я ружье, и вроде бы ухожу, он за мной. Мне, я говорю, все равно. Выгонит меня Раскул, пойду в совхоз работать. А ты куда на старости? Молчит. И я так это потихоньку. Для картины, значит. С рыжих-рыжих гор я приехал на рыжем жеребце. Эй, рыжий купец, открывай двери. Ха-ха-ха-ха-ха. Поверил, что я и впрямь пьян. Пошел за ружьем. Я тоже вернулся. Пока мы пререкались, моралы наши ушли чуть подальше. «Ну, — говорю, — смотри, уйдут не догонишь. Стреляй, пока они не пуганы». Взял старик ружье. Стали подкрадываться. А он все шепчет, как полоумный: «Прости меня, рогатая мать лениха, прости». А я ему свое: «Смотри, — говорю, — промажешь. Убегай вместе с моралами, куда глаза глядят. Лучше не возвращайся». Ха-ха-ха-ха-ха. В пьяном чаду и хохоте мальчику становилось все жарче и душнее. Голова раскалывалась от разбухающей и не умещающейся в голове боли. Ему казалось, что кто-то пинал ногами его голову, что кто-то рубил его голову топором. Ему казалось, что кто-то метит топором в его глаз, и он мотал головой, старался увернуться. Изнемогая от жара, он вдруг очутился в холодной-холодной реке. Он превратился в рыбу. Хвост, туловище, плавники — все рыбье. Только голова оставалась своей и к тому же болела. Он поплыл в приглушенной темной подводной прохладе и думал о том, что теперь навсегда останется рыбой и никогда не вернется в горы. «Не вернусь», — говорил он сам себе. «Лучше быть рыбой, лучше быть рыбой». И никто не заметил, как мальчик слез с кровати и вышел из дома. Он едва успел зайти за угол, как его начало рвать. Хватаясь за стену, мальчик стонал, плакал и сквозь слезы, задыхаясь от рыданий, бормотал: «Нет, я лучше буду рыбой. Я уплыву отсюда. Я лучше буду рыбой». и в доме Араскула за окнами гоготали и выкрикивали пьяные голоса, этот дикий хохот оглушал мальчика, причинял ему нестерпимую боль и муки. Ему казалось, что дурно ему от того, что он слышит этот чудовищный хохот. Отдышавшись, он пошел по двору. Во дворе было пусто. Возле угасшего очага мальчик наткнулся на смертельно пьяного деда Мамуна. Старик лежал здесь в пыли рядом с вырубленными рогами рогатой матери оленихи. Обрубок морали и головы грызла собака. Больше никого не было. Мальчик наклонился над дедом, потряс его за плечо. «Атта, пойдем домой», — сказал он. «Пойдем». Старик не отвечал. Он ничего не слышал, он не мог поднять головы. Да и что ему было отвечать? Что сказать? «Ну вставай, Атта, пойдем домой», — просил мальчик. Кто его знает, понимал ли он умом своим детским, или же невдомек ему было, что старик Мамун лежал здесь в расплату за сказку свою о рогатой матери оленихи, что не по своей воле посягнул он на то уважение, к чему сам внушал ему всю жизнь, на память предков, на совесть и заветы свои, что пошел он на это дело ради злосчастной своей дочери, ради него же, внука. И теперь, сраженный горем и позором, старик лежал, как убитый, лицом вниз, не отзываясь на голос мальчика. Мальчик просидел возле деда, пытаясь расшевелить его. «Атта, ну подними голову», — просил он. Мальчик был бледен, движения его были слабы, руки и губы дрожали. «Атта, это я. Ты слышишь?» — говорил он. «Мне очень плохо», — заплакал он. «У меня голова болит, очень болит». Старик застонал, шевельнулся, но не смог прийти в себя. «Атта, а Кулубек приедет?» — спросил вдруг мальчик сквозь слезы. «Скажи, Кулубек приедет?» Тормошил он его. Он заставил деда перевалиться на бок и вздрогнул, когда к нему повернулось лицо пьяного старика, запятнанное грязью и пылью с жалкой свалявшейся бороденкой. И почудилось мальчику в ту минуту голова белой моралицы, изрубленной давеча топором Араскула. Мальчик отпрянул в страхе и, отступая от деда, проговорил: «Я сделаюсь рыбой. Ты слышишь, Атта? Я уплыву. А когда придет Кулубек, скажи ему, что я сделался рыбой». Старик ничего не отвечал. Мальчик побрел дальше, спустился к реке и ступил прямо в воду. Никто еще не знал, что мальчик уплыл рыбой по реке. На дворе раздавалась пьяная песня: «С горбатых, горбатых гор я приехал на горбатом верблюде. Эй, горбатый купец, открывай двери, будем пить горькое вино». «Ты уплыл. Не дождался ты Кулубека. Как жаль, что не дождался ты Кулубека. Почему ты не побежал на дорогу? Если бы ты долго бежал по дороге, ты непременно встретил бы его. Ты бы узнал его машину издали, и стоило бы тебе поднять руку, как он тотчас бы остановился». «Ты куда?» — спросил бы Кулубек. «Я к тебе», — ответил бы ты. «И он взял бы тебя в кабину, и вы поехали бы, ты и Кулубек. А впереди по дороге скакала бы никому невидимая рогатая мать-олениха. Но ты бы видел ее. Но ты уплыл. Знал ли ты, что никогда не превратишься в рыбу? Что не доплывешь до Иссык-Куля, не увидишь белый пароход, не скажешь ему: «Здравствуй, белый пароход, это я». Одно лишь могу сказать теперь. Ты отверг то, с чем не мирилась твоя детская душа. И в этом мое утешение. Ты прожил, как молния, однажды сверкнувшая и угасшая. А молнии высекаются небом, а небо вечное. И в этом мое утешение. И в том еще, что детская совесть в человеке, как зародыш в зерне. Без зародыша зерно не прорастает. И что бы ни ждало нас на свете, правда пребудет вовеки, пока рождаются и умирают люди. Прощаясь с тобой, я повторяю твои слова, мальчик. Здравствуй, белый пароход. Это я.